к возлюбленной, они в действительности простирают лишь духовные нити без рук и без пальцев, которые могли бы с подобающим случаю изяществом взять обручальное кольцо и надеть его на тоненький пальчик своего божества. Тут, следовательно, нечего опасаться мезальянса, и, пожалуй, вполне безразлично, будет ли возлюбленная, живущая в груди артиста, княгиней или дочерью простого булочника, лишь бы не была индюшкой. Такие музыканты, полюбив, с божественным вдохновением создают дивные творения и никогда не погибают жалкой смертью от чахотки и не сходят с ума. Вот почему я ставлю в вину господину Леонгарду Этлингеру, что он дошел до такого неистовства, тогда как он мог, подобно всем истинным музыкантам, любить светлейшую княгиню сколько душе угодно, без всякого ущерба. Принцесса пропустила мимо ушей иронические нотки, проскальзывавшие в словах капельмейстера. Их заглушал отзвук затронутой им струны, одной из тех, что в груди женщины натянуты туже и потому вибрируют сильнее всех остальных. «Любовь артиста», — промолвила она, опустившись в кресло и как бы в забытии, положив голову на руки, — «любовь артиста, быть так любимой, у это волшебный, красивый, божественный сон, но только сон, и, увы, несбыточный сон. Вы, кажется, не слишком расположены ценить сны, светлейшая принцесса», — заговорил Крейслер. «А ведь только во сне у нас вырастают бабочкины крылья, и эти пестрые радужные крылышки позволяют нам вырваться из самой тесной, самой крепкой тюрьмы и взлететь в бесконечную высь. У каждого человека, в конце концов, есть врожденная тяга к полету. Я знавал вполне порядочных, степенных людей, которые поздно вечером накачивали себя шампанским, как вполне подходящим газом, чтобы ночью, уподобившись воздушному шару, а заодно и воздухоплавателю, подняться ввысь». «Знать, что ты так любима», — повторила принцесса еще более взволнованно. Когда она замолкла, Крейслер продолжал: «Что же касается любви артиста, той, что я пытался вам сейчас описать, то у нас, у вас, милостивейшая принцесса, перед глазами тяжелый пример господина Леонгарда Этлингера. Он был музыкантом и жаждал любви, какая бывает у хороших людей, вследствие чего светлый разум его несколько помутился, но именно потому я и полагаю, что господин Леонгард не был истинным музыкантом. Те носят избранницу в своем сердце и не желают ничего иного, как петь, слагать стихи, писать картины ей во славу. Их изысканное поклонение можно сравнить с галантностью рыцаря, но их помыслы еще чище, ибо они не столь кровожадны, как рыцари. Те для прославления дамы своего сердца протыкали копьем и повергали в прах достойнейших людей, если не попадался под руку какой-нибудь дракон или великан. Нет». — воскликнула принцесса, как бы стряхивая с себя сон. — Нет, в груди мужчины не может запылать такой чистый жертвенный огонь. Что такое любовь мужчины, как нековарное оружие, пускаемое им в ход, чтобы добиться победы, которая губит женщину, но и ему не приносит счастья? Крейслер крайне удивился такому образу мыслей, столь несвойственному 17-18-летней девушке. Но тут отворилась дверь, и вошел принц Игнатий. Капельмейстер был рад, что разговор их прервался. Он очень удачно сравнил его с хорошо слаженным дуэтом, где каждый голос до конца остается верен собственному характеру. В то время как принцесса, по мнению Крейслера, упорствовала в унылом адажу, лишь изредка подпуская мордент или короткую резкую трель, сам он, как превосходный комик и сугубо комический певец, перебивал ее целым каскадом отрывистых нот речитатива. Поскольку композиция и исполнение их дуэта казались ему подлинным шедевром, ему ничего так не хотелось, как услышать себя и принцессу со стороны, из ложи или с приличного места в партере. Итак, в комнату, плача и всхлипывая, вошел принц Игнатий с разбитой чашкой в руках. Здесь надо заметить, что принц, хотя ему давно сравнялось 20 лет, все еще не мог расстаться с любимыми забавами детских лет. но больше всего...